третий, четвертый, хороший показатель времени которого был испорчен ошибкой в 0,05% при определении количественного содержания необия. Двенадцатый номер даже не был упомянут, если не считать фразы «остальные участники». Джордж протолкался к служебному выходу и обнаружил, что здесь уже собралось множество людей, плачущие, кто от радости, кто от горя, родственники, репортеры, намеренные взять интервью, победители, земляки, охотники за автографами, любители рекламы и просто любопытные. Были здесь и девушки, надеявшиеся обратить на себя внимание победителя, который почти наверняка отправится на Новию, а может быть и потерпевшего поражение, который нуждается в утешении и имеет деньги, чтобы позволить себе такую роскошь. Джордж остановился в сторонке. Он не увидел ни одного знакомого лица. Сан-Франциско был так далек от их родного города, что вряд ли Трев приехал сюда в сопровождении близких, которые теперь печально поджидали бы его у двери. Смущенно улыбаясь и кланяясь в ответ на приветствие, появились участники соревнования. Полицейские сдерживали толпу, освобождая им проход. Каждый из набравших большое количество очков увлекал за собой часть людей, подобно магниту, двигающемуся по кучке железных опилок. Когда вышел Тревильян, у входа уже почти никого не было. Джордж решил, что он долго выжидал этой минуты. В его сурово сжатых губах была сигарета. Глядя в землю, он повернулся, чтобы уйти. Это было первое напоминание о родном доме за без малого полтора года, которое показалось Джорджу в 10 раз дольше. И он даже удивился, что Тревильян нисколько не постарел и остался все тем же Тревильяном, каким он видел его в последний раз. Джордж рванулся вперед. «Трев!» Тревильян в изумлении обернулся. Он с недоумением взглянул на Джорджа и сразу протянул ему руку. «Джордж! Клейтон!» О, черт! Появившееся на его лице радостное выражение тут же угасло, а его рука опустилась, прежде чем Джордж успел пожать ее. «Ты был там?» Тревильян мотнул головой в сторону зала. «Был. Чтобы посмотреть на меня?» «Да. Я не слишком блеснула». Он бросил сигарету, раздавил ее ногой, глядя в сторону улицы, где медленно рассасывавшаяся толпа окружала скиммеры, и уже стояли новые очереди желающих попасть на следующее состязание. «Ну и что?» Угрюмо буркнул Тревильян. «Я проиграл всего 2-й раз, а после сегодняшнего Новия может катиться ко всем чертям. Есть планеты, которые просто вцепятся в меня. Но послушай, ведь я не видел тебя со дня образования. Где ты пропадал? Твои родные сказали, что ты уехал по специальному заданию, но ничего не объяснили подробно, и ты ни разу мне не написал, а мог бы. Да, пожалуй, неловко произнес Джордж, но я пришел сказать, как мне жаль, что сейчас все так обернулось». «Да не жалей», — возразил Тревильян. «Я ведь уже говорил тебе, что Новия может убираться к черту. Да я мог бы знать заранее. Все только и говорили, что использован будет прибор Бимена. Никто и не сомневался, в проклятых лентах, которыми меня зарядили, был предусмотрен спектрограф Хенслера. Кто же теперь пользуется Хенслером? Разве что планеты вроде Гомена, если их вообще можно назвать планетами. Ловко это было подстроено, а? Но ты ведь можешь подать жалобу, не будь дураком. Мне скажут, что мой мозг лучше всего подходил для Хенслера. Пойди поспорь. Да и вообще мне не везло. Ты заметил, что мне одному пришлось послать за запасной частью? Но потраченное на это время вычиталось, конечно. Только я, когда заметил, что среди запасных частей нет зажима, подумал, что напутал и не сразу потребовал его. Это-то время не вычиталось. А будь у меня микроспектрограф Хенслера, я бы знал, что не ошибаюсь. А где мне было тягаться с ними? Первое место занял житель Сан-Франциско, и следующие 3 тоже, а 5-е занял парень из Лос-Анджелеса. Они получили образование с лент, которыми снабжают большие города, самых лучших, которые только есть. Там и спектрограф Бимена, и все, что хочешь. Куда же мне было до них?